Хмыкнув, я поднял вещи и открыл экранированный кофр. Если бы искины местного терминала знали, что в нем, то моментально подняли бы тревогу и искали меня дни и ночи напролет, пока не отыскали бы. В кофре размером с крупного кота находился запрещенный к нахождению на любой станции и терминале дроид-взломщик. Это и было то, над чем я работал все эти недели, все свободное время. Благо смог найти недостающие детали на барахолке. Спасибо небесам, что тогда открыли кран и хлынул тот двухдневный ливень. Достав дроида, я поставил его на 8 манипуляторов и активировал. Вытянув из его корпуса провод, воткнул себе в нейроразъем на кисти левой руки. И войдя в прямое управление, нейросетью я старался дистанционно не пользоваться. Отдал приказ незаметно деактивировать 6 сенсоров в вертикальной трубе. Те не реагировали только на сервисных дроидов. Думаю, станет понятно, какую основу я взял, делая этого взломщика. Он немного постоял, а потом зацокал по трубе к выходу в вентиляционную шахту и исчез из виду. Со стороны он действительно был один в один сервисный дроид. Минут через 5, осторожно выглянув наружу, я заметил, как наверху трижды мелькнул луч света. Это был знак от дроида, что шахта не отслеживается. Быстро выбравшись наружу, я по скобам под довольно мощным ветром, который трепал мою отросшую шевелюру, стал подниматься наверх. Под самым потолком неспешно крутил свои лопасти вентилятор. Но мне туда было не надо. Я ушел в боковую вентиляционную трубу. Ничего, еще 12 километров таких вот акробатических трюков, и буду на месте. Надеюсь. После того, как взломщик вернул сенсоры к прежнему режиму работы, не надо, чтобы искины настораживались, я засунул дроида в кофр и пополз дальше. Батареи у него не бесконечны, требуется экономия. Ему скоро корабельные искины взламывать, если все получится, конечно. Я особо не сомневался, что сыскари поймут, что произошло на площади перед орбитальными лифтами. Поэтому не обольщался, что из-за того, как я ловко проник на станцию, меня не ищут. Уже наверняка подняли все службы. Но я ведь тоже думать умел. И базы тактика спецподразделений у меня тоже были подняты на неплохой уровень. А с учетом баз по программированию, взлому и инженерным базам знаний, все это переливалось в такой коктейль, что просто держись. Пользуясь знаниями именно этих баз, я смог за 6 часов по вентиляции углубиться внутрь терминала, опасливо поглядывая на часто попадающиеся открытые переборки. В случае разгерметизации они закрывались, изолируя секторы. В общем, пробравшись по вентиляции до гражданских терминалов ожидания, я нашел выход в технический туннель и отдал приказ на взлом системы оповещения. Благо, блок коммуникатора местной сети был недалеко и незаметен. Взломщик завершил проникновение во внутреннюю сеть за 5 минут, после чего я запустил в систему небольшой вирус. Как работа будет проделана, вирус растворится и не оставит следов. Его задача – войти в систему открывания внешнего технического шлюза рядом с лайнером, что отходит через 40 минут. Направляясь дальше согласно заложенному маршруту рейсового корабля. Для центрального искина терминала все это покажется засбоившим датчиком в шлюзе, ведь камеры, на которых будут легкие помехи, покажут, что там ничего нет, и он отправит в шлюз техника заменить датчик. Но для сыскарей это все будет жирным намеком. Куда я мог деться с терминала? Конечно же, на отправляющийся лайнер. Не думаю, что они успеют его вернуть до ухода в гипер, но сообщение о беглом рабе на лайнере наверняка отправят дальше по маршруту, где его встретит полиция и проведет полный досмотр корабля. Но меня, понятное дело, там не будет. Тут главное отвлечение внимания, и чтобы не искали так остро на станции, мне нужно время. Да, я собирался покинуть орбиту Гурии и отправиться дальше на одном из двух десятков кораблей, что прибывают к планете за неделю. Но это будет точно не лайнер. Там слишком усиленные силы безопасности. Зайцам путешествовать сложно. Но вот грузопассажирские корабли – это да. Для меня они более предпочтительны. тем более среди них куда больший выбор судна, чем единственный лайнер, который посещает эту систему. Корабли, что приходят замороженные рыбы, в основном крупнотоннажные. У меня же баз по управлению больших кораблей не было, а вот средних были. Правда, средних грузовиков приходило на Гурию всего три, и сейчас один из них, Парадас, стоял в грузовом секторе терминала. Не у грузовой станции Гекон с другой стороны планеты, где обычно грузятся подобные корабли, а именно у грузового сектора терминала. Этот транспорт всегда проходил в загрузку там. Часть рыбы поднималась и на него. Прятаться на среднегрузовом судне, конечно, сложнее, чем на большом. Думаю, Искин, отвечающий за жизнеобеспечение, за 2-3 дня поймет по затратам воздуха, что на борту заяц. Так что мне за эти дни нужно взломать Искин и взять управление на себя. Судьба экипажа меня особо не волновала. Выкину их на челноке в открытый космос с запасами пищи на неделю. Пусть добираются до обжитых миров своим ходом. А сам рвану к границам империи, стараясь как можно быстрее уйти подальше. Шучу, конечно, при всем желании, даже если я смогу все это проделать и завладею кораблем, до границы просто не долететь, топлива не хватит. А заправляться на угнанном корабле, да это даже не смешно. Согласно протоколу безопасности империи Люмер, транспортные корабли не должны иметь полной заправки, только чтобы долететь до следующего адреса с запасом топлива на треть расстояния. Суда беглые рабы и раньше угоняли, что и заставило принять такой закон. После него побеги за границу беглых рабов на угнанных судах резко снизились, но зато пиратов стало больше. Так что, по всем прикидкам, план мой хоть и работоспособный, но невыполнимый на Гурии, которая находится в центре империи. В общем, мне с Зайцем требовалось убраться с Гурии на другую станцию. Лучше всего, чтобы она висела на каком-нибудь транспортном маршруте, и где выбор кораблей побольше был, по несколько сот в день. Попробуй тогда отследи судно, на котором я улетел. Даже если гипотетически сыскари выйдут на мой след, во что я уже не верил. Именно так я и решил действовать. Сразу после запуска вируса я вернул дроида в корф и пополз дальше. До секции, где швартуется основная часть кораблей, ползти достаточно, но мне туда не надо. Моя конечная цель была немного ближе. Совсем немного, но ближе. Забравшись в другую секцию станции, я стал продвигаться, пользуясь все тем же взломщиком, который на время отключал системы наблюдения в вентиляции или технических шахтах, пока не обнаружил за сеткой выхода вентиляции, что нахожусь у нужного транспортного коридора. Этот длинный коридор имел 6 поворотов, поэтому весь камерами наблюдения, которые стоят только на входе и на выходе, не просматривался. Осторожно, сняв решетку вентиляции, я сбросил на пол свои вещи, выбрался наружу и, повиснув на руках, осторожно спрыгнул на пол, замерев и прислушиваясь, пока взломщик, все-таки он бывший сервисный дроид, устанавливает решетку на место. Из-за этого коридора мне придется сделать изрядный крюк, но я рассчитывал, что это окупится. Поймав спрыгнувшего дроида, я привычно захлопнул крышку кофра с ним внутри. Повесив вещи на плечи, положил руку на полицейский игольник. Это сейчас самое предпочтительное оружие. Излучение шокера могут засечь сканеры. Спокойной, немного тяжеловатой походкой из-за многочисленных вещей направился по коридору. У пятой двери я остановился. Не так далеко находился один из многочисленных технических шлюзов терминала. По идее, согласно тем схемам станции, что у меня были в базах знаний, здесь должны были быть складированы легкие дешевые скафандры для спасения людей в случае катастрофы. Так и оказалось. Отключив сигнализацию, я открыл дверь, она не была заперта, и с блаженной улыбкой посмотрел на стеллажи, где лежали баулы со скафандрами. По всем прикидкам, тут было не менее 300 штук. С другой стороны шлюза должна быть еще одна такая комната со скафандрами. Справа оказалась ниша с рабочими техническими скафандрами. Их там висело 6 штук. Видимо, именно ими пользовались местные техники, проводя ремонт на обшивке станции. В отличие от дешевых скафандров, предназначенных в основном для спасения, эти были мне куда как предпочтительнее. У них, конечно, автономность была не так завышена, но зато там были трубочки для питания и для отходов жизнедеятельности. Поэтому я направился именно к ним. Правда, по пути прихватил один из баулов, остальные разложил так, чтобы они закрыли прореху. Этот баул я убрал в одну из сумок. Пусть будет запасным вариантом.